весною вся природа расцветает, и голубую высь наполнит пение птиц. Все видя это, я все больше убеждаюсь, как ты в своем создании, Господь велик. О мой Господь, о мой Создатель, и к тебе с хвалой спешат мои мечты. Лишь ты один даруешь счастье мне и помогаешь мне борьбе. В ударе грома вижу я твое величие, и в пении птичьих вижу славу я твою. Ты всю природу сотворил для человека, и в этом вижу я, Господь, любовь твою. О мой Господь, о мой Создатель, ты, к тебе с хвалой спешат мои мечты. Лишь ты один даруешь счастье мне и помогаешь мне в борьбе. Все так прекрасно Богом создано навеки, и светит солнце, светят звезды и луна. Так чтобы жил ты, жил для Бога на планете, вот для чего прекрасная нам жизнь дана. О мой Господь, о мой Создатель, ты, к тебе с хвалой спешат мои мечты. Лишь ты один даруешь счастье мне и помогаешь мне в борьбе. Лишь ты один даруешь счастье.